Глава 23. Влад, космос вызывает. А? Что? Извини, космос, я спал. Прошу прощения за прерванный сон. Что случилось? Обнаружена подозрительная активность в эфире. Источник выявлен. С северо-запада к вам движется несколько массивных объектов, нагретых значительно выше фона. Предположительно, это отряд радикалов. Когда они будут здесь? Послезавтра утром или днем. Сколько там человек? Моя аппаратура не позволяет рассмотреть человека даже после всех внесенных улучшений. Мы работаем над этим. Тогда что ты вообще там видишь? Предположительно, это механизмы. Точные размеры и характеристики выдать не могу, но не исключено, что некоторые из них размерами превышают эхнатона и, соответственно, могут нести более серьезное вооружение. Плохо. Я на эхнатона очень надеялся. Мы можем не успеть до утра заминировать все хранилища. К тому же я хотел вывести с базы дронов и кучу разного добра. Не с пустыми же руками на новое место уходить. Сожалею, но попросить радикалов двигаться медленнее мы не можем. Можно попробовать их задержать. Пошлешь против них эхнатона? Не так грубо. Я меньше всего на свете хочу его потерять. У них 11 машин, у нас одна. Силы неравные для честного боя. Будем партизанить. Термин непонятен. Нанесем удар из-под тишка, а лучше не один. Не обязательно даже наносить потери, главное, чтобы насторожились, постоянно ожидали нападения. Тогда двигаться станут медленнее. Я понял тебя. Да, такой способ действий имеет потенциал эффективности. Задержать до подготовки базы к взрыву и окончания процесса вывоза ценного имущества. Взрыв уничтожит следы на площади значительной. Выследить вас будет труднее. У них беспилотники. Найдут нас, думаю. Надо не просто взорвать, а так, чтобы им при этом тоже досталось. Последний момент. Как правило, после такого возникают проблемы. Значит, некоторое время им будет не до нас. К тому же мы одновременно задействуем 2 с лишним десятка энергоячеек. Местность будет сильно загрязнена радиоактивными изотопами. Может, они сразу начнут улепетывать, плюнув на все. Твой план страдает маловероятными допущениями. Ну, каков есть. Оставлю Тею заниматься минированием и эвакуацией. Сам сейчас с эхнатоном пойду им навстречу. Твоя задача – наводить меня на них. Я ввел в строй ретранслятор. Надо навести на него эхнатона и центр связи базы. Тогда наши переговоры будет затруднительно перехватывать. Хорошо. Сделаем, если научишь. Кто будет производить охрану процесса эвакуации базы без эхнатона? У нас остались 4 ремонтных дрона. У них есть газовые резаки. Оружие ближнего боя, но против тварей сгодится. Есть еще один пожарный дрон. Емкость со смесью для тушения мы слили. Вместо этого там теперь горючая жидкость. Получилось что-то вроде огнемета. 20 метров работает. Этого должно хватить. При минимуме ресурсов вы сумели добиться эффективности. Жить захочешь, и не так крутиться будешь. Влад, я сумел дешифровать передачу противника. И о чем они нам говорят? К сожалению, это я знать не могу. Но ясно одно. В отряде, который к вам приближается, имеются судьи. Сколько? Примерно 1 единица. Серьезно за нас взялись. если самолично выбрались из логова, не доверяя запам. Возможно, запы тоже имеются. Судей не должно быть много, они вряд ли будут рисковать значительными силами. Хорошо бы хоть одного. Да, это бы нанесло им болезненный удар. Они вообще хорошие вояки? Опасные? Я не понимаю твой вопрос. Каковы они были на войне? Как воевали? Я знаю лишь о том, что банда церковников их расчехвостила так, что они до сих пор прячутся в западных пустошах. Судьи не служили в вооруженных силах. Нигде не отмечено, чтобы кто-то из них проявлял себя гениальным тактиком или стратегом. Но на начальной стадии войны разработанный ими план стал причиной гибели большого количества граждан. Также было разрушено или повреждено много важных объектов. Но этот план не следует считать военной операцией, хотя нельзя отказать ему в эффективности. В чем эффективность? Радикалы использовали большое количество энергоячеек, подготовив их к взрыву непосредственно в дронах. Дроны есть везде – уборщики, ремонтники, доставщики, развлекательные. По приказу судей в нужное время дроны подорвались. Операция была массовая, и в большинстве случаев цели были поражены. Лишь часть уцелела в случаях, когда ячейку некачественно подготовили или дрон по случайности находился далеко от цели. Гармония никогда не сталкивалась с подобной угрозой. Мы оказались не готовы. Отсюда катастрофа в самом начале войны. Возникло предположение, что в их времени подобные действия являлись распространенной практикой, и они воспользовались старыми наработками. Вы приняли в своем времени непонятно кого. Все им дали, а они взамен начали проявлять недовольство и мутить воду. Затем дошло до того, что подготовили серию из нескольких тысяч ядерных взрывов. Тем более, что это не составляло труда, поскольку потенциальные атомные бомбы у вас на каждом шагу валялись, и доступ к ним имели все желающие. Знаешь, я даже не удивлен, что ваша гармония не умерла в колыбели, в страшных муках. На удивление уязвимое образование, если банда пассионариев из прошлого с такой легкостью превратила его в пепел. Возможно, ты прав. У нас не было механизма, способного целенаправленно противостоять подобным угрозам. Мы долгий период не понимали, что происходит, а потом стало поздно. Люди нашего общества значительно отличались от судей. Мы не могли понять их мотивации, не могли ожидать, чем все может обернуться. Надо было воспринять их как врагов, но люди давно уже не воевали друг с другом. Мы забыли, как это происходит. Наверное, опрометчиво уничтожали знания о прошлом. Хотели забыть о плохом, но оно само к нам явилось из этого прошлого. Зато я кое-что понял. Они не солдаты. Это просто террористы. Террористы? Да, вижу, термин тебе не ясен. Потом объясню. Для нас главное, что воевать с такими, наверное, проще. Наверное? Ну, террористы бывают разные. Если они городские пижоны, способные только на то, чтобы заложить бомбу в кафе, то это одно. А если мятежники, живущие в горных лесах, время от времени спускаясь, чтобы атаковать серьезные отряды правительственных войск, то совсем другое. Первым воевать на здешних пустошах будет ой как несладко, и тут даже я со своим мизерным опытом могу оказаться посильнее. Вторые опаснее. А ты как думаешь? Два дрона волокли по коридору регенерационную установку. Осторожно с ними разойдясь, Влад переступил порог медцентра. Посреди комнаты, опустошенной эвакуационной суматохой, стояла Тейя, с озадаченным видом осматривая второй регенератор. Либерий, присев на кушетке, с хрустом разгрызал разноцветные пилюли. Видимо, хотел впрок запастись витаминами, или что там ему девушка выдала. «Влад, может, нам не есть брать второй регенератор? Большой габарит и предмет, надо усилий много двигать». «Забыла, что не так давно у нас оба регенератора были заняты. Я думаю, лучше оставить что-то другое, но его захватить обязательно». «Хорошо, Влад, тогда мы можно оставим здесь силовую штуку для орудия метеоритного?» «Блин, мы же с тобой посмотрели архивы. Недостающие детали со временем сможем сделать сами. И у нас тогда будет пушка, которая сможет стрелять на сотни километров». «Но она для космоса только. Я не знаю, как преодоления трудностей добьемся. Надо как-то ею управлять, целиться на цель, предотвратить влияние атмосферы. И деталей нет. Трудно такую делать. Я даже не понимаю еще как». «Я бы пушку ни за что не бросил», – буркнул Либерий. «Вы ничего не хотите бросать, но мы никак не можем унести отсюда совсем все». «Тея, не горячись», – начал ее успокаивать Влад. «Можешь бросить эту силовую обмотку для пушки, или как ее там, и остальное на свое усмотрение, но все, что касается медицины, вывозить надо полностью». «Хорошо, Влад, я стараться. Ты поможешь в хранилище мне?» «Нет». «Но почему?» «У нас новые проблемы. Космос засек переговоры. Посмотрел в точку, откуда они шли, и заметил там отряд при 11 машинах. Они направляются сюда, к нам. Будут утром или в первой половине дня». «Плохо. Они быстро появляться. Мы не успевать все». «Я с Эхнатоном постараюсь их задержать». «Ты что? 11 машин, Эхнатон один только». «Да я не полечу на них в лоб. Буду вредить из-под тишка». «Как так?» «Да возьму 5 штук энергоячеек и стану подрывать их на пути. Если даже никого не угроблю, что вряд ли, двигаться они станут осторожнее и, значит, медленнее». «А, так? Ну, так можно. Я с тобой помогать». «Нет, нет, нет. Один раз ты уже ходила наверх, и с тех пор у меня появились седые волосы. К тому же, если ни меня, ни тебя здесь не будет, то кто займется эвакуацией? Либерий не может обращаться с техникой. У него в голове нет биометки или системы контролера». «Хоть чем-то я пока что от вас, тварей, отличаюсь. Спасибо Господу, не окончательно, а поганился. Влад, я с тобой. От меня тут все равно толку ноль, а воевать я смогу». «Хорошо. Тея, я на поверхности поставлю ремонтников и дрона с огнеметом. Но сенсоры у них уступают даже остаткам системы Эхнатона. Твари могут шнырять возле входа незаметно. Так что ты вообще наружу ни ногой, поняла?» «Да, так». «И связь давай настроим через ретранслятор. Тогда ты в любой момент сможешь со мной переговорить, и радикалам это перехватить будет непросто». «Это твое ружье». Либерий с сомнением покрутил неказистого вида самоделку и заметил. «Совсем не похоже на то оружие, которое мы захватили у тебя после боя в пещере. Оно легче было и красивее, что ли». «Ну, что сумел, то и сотворил. Не придирайся. Показываю, как работает. Вот так открывается затвор. Вот сюда вставляется патрон. Можно не до упора, потому что затвор потом надо закрыть, и он до конца задвинет патрон. Видишь? Все, теперь ружье заряжено. Отводишь назад эту штучку. Называется она курок. И прижимаешь вот так к плечу. На стволе в самом начале, видишь, планка с прорезью. В середину прорези надо поймать мушку на конце. Это примерная линия, по которой полетит пуля или картечь. То есть ловишь цель, чтобы она была на линии мушка-прорезь. И нажимаешь вот на это. При выстреле ощутишь толчок назад, не пугайся, это отдача. И еще, экстрактор я не придумал. Если гильзу раздует, выковыривай ее, поддевая за шляпку ножом. Для этого в казеннике врезка оставлена, в нее кончик вставляй и тащи. Предохранителя нет, так что заряженное ружье носи осторожно. Что такое картечь и пуля? Пуля – это когда в патроне один поражающий элемент. Тяжелый, летит далеко. При попадании страшная рана. Картечь – несколько поражающих элементов малого размера. Летит не так далеко. На дальней дистанции поражение похуже, чем от пули. На средней можно сразу кучу целей поразить, если по толпе бить. На ближней дистанции она божественна. Противник получает сразу несколько ран. И попасть картечью гораздо проще. Но мы с Теей наткнулись на тварей, которые на нее плевать хотели. У пули пробиваемость гораздо выше. Только ими и спасались. Понял. Попробовать можно? Держи. Либерий достаточно уверенно повторил порядок действий. Затем выстрелил, подняв фонтанчик мокрого снега и грязи. И правда, плечо толкнуло, но не сильно. Теперь показываю пистолет и бомбу. Закончив с ликбезом по военному делу, Влад указал на Эхнатона. Ремонтники сверху на корпусе установили пару сидений, переделав кресло из медцентра. Теперь можно будет передвигаться быстро, но при этом лучше развернуть их, чтобы располагаться спиной к движению. Зачем? Холодно. Встречный ветер быстро заморозит. От спинки сиденья хоть какая-то защита. Хотел кабину сконструировать, но не успел. Ничего. «Одежка местная хороша, хоть и от нечистого духа». «Никакой это не дух, просто склад старый». «Иерархам, Влад, гораздо виднее». «Ты, кстати, можешь хоть прямо сейчас валить к своим иерархам, если что-то не нравится». «И пропустить столько интересного? Да ты, должно быть, шутишь». «Смотрю я на тебя и ничего не понимаю». «Иногда я сам себя не понимаю». «Ну, так мы полетим, или ты решил разговоры вести о божественном и роли церкви в нем?» «Поехали». Создание из кошмарного сна хладнокровно выждало, когда под стеной, на которой оно укрывалось, проедет машина передового дозора. После чего без звука спикировала вниз. Ухватила Зейпа, скрючившегося на холодной броне в калачик, и в несколько прыжков скрылась среди руин. Зейп только после этого начал орать, причем вряд ли от страха. Безо всякого сомнения, аборигена там пожирали заживо. Его тупые товарищи тоже завопили, хватаясь за свои дурацкие копья и луки. Опоздали шуметь. Раньше надо было тревогу поднимать. Живут в грязи, а легкого холода и едва заметной сырости боятся. Скорчились на броне. Дальше носа своего не смотрят. Вот и прозевали тварь пустоши. Лириида зябнет даже в кабине транспортного дрона. Своего личного средства передвижения. Куда не допускаются вонючки в тухлых шкурах. Неужели они верят, что отвратительно кислый смрад пугает чудовищ? Видят же сами, что ничего здешние абразины не боятся. Вот идиоты, сыплются с брони, бегут к руинам, размахивая своим смехотворным оружием. Ругаясь сквозь сжатые губы, откинул дверцу кабины, ступил на броню, одновременно отдавая команду машинам остановиться. И людям, если так можно назвать этих вонючек, тоже закричал. «Стоять все! Вернуться на места!» «Но, госпожа, тварь схватила!» «И что? Он уже мертв! Не стоит терять время ради одной твари! Тут их еще предостаточно, будете смотреть внимательно, сумеете немало перебить!» «Вам что было приказано? При виде твари поднимать тревогу! Вы глаза и уши этих машин! Только покажите им, где опасность, и ее не станет! Смотрите!» Одна из машин, подчиняясь неслышному приказу, развернула турель в сторону руин, где как раз оборвался последний крик пожираемого неудачника. С направляющих сорвалась ракета, взлетела в пролом, разорвалась за стеной, выплеснув языки огня через пустые оконные рамы и многочисленные бреши. Лириида собрался переждать грохот взрыва, чтобы затем еще больше унизить зейпов сочными описаниями их безмозглости и беспомощности. Но не успел. Мало того, что грохнуло, так еще и взрывной волной приложило. Все же не стоило устраивать такой фейерверк в опасной близости. Стена, простоявшая века, не выдержала надругательства, начала заваливаться прямиком на остановившихся идиотов. Часть из них, в силу врожденного тупоумия, стояла, глядя на это с разинутыми ртами. Те, в чьих головах чудом оказалась хотя бы капля мозгов, припустились наутек. Стена рухнула эффектно, с грохотом затмившим взрыв, под аккомпанемент криков обреченных зейпов. Удар был столь силен, что земля дрогнула, а вместе с ней и техника. Изящные полусапожки на высоченном каблуке – не та обувь, в которой следует совершать прогулки по скользким моноструктурным листам композитной брони. Лириида не удержался на ногах, отчаянно размахивая руками в запоздалой попытке сохранить равновесие, рухнул вниз. Чудом избежал знакомства копчика с гусеничной полкой, инстинктивно оттолкнувшись от корпуса машины в полете. Из-за этого тело на финише приняло положение, близкое к горизонтальному, и он плашмя рухнул в грязную лужу, с хрустом проломив тонкий ледок. Вот сейчас ему стало по-настоящему холодно. Ну что за денек на его голову? А затем он увидел тварь. Ту же самую или другую Лириида не знал. Размером с корову, поджарая, будто собака из тех пород, которые с длинными ногами. Название их вылетело из головы. Шкура. Да вид такой, будто шкуру содрали, причем давненько. Голова, казалось, сплошь состояла из пасти и зубов. Орудие убийства, где мозгу нет места. Да и ни к чему он ей. На бегу в разные стороны отлетали тягучие брызги слюны, выпускаемой в аппетитных предчувствиях. И это омерзительное создание, ожившее воплощение всей грязи отравленных пустошей, мчалось сейчас прямиком на него. Не вызывало сомнения, что жить ему остались жалкие мгновения. Сейчас подбежит, ухватит, как того дурака, утащит в развалины, и там с наслаждением будет рвать сладкое мясо, хрустя костями и многочисленными имплантатами. И почему оно выбрало именно его? Мчится, игнорируя зейпов, до которых куда ближе. Или и правда вонючие шкуры вызывают у тварей брезгливость? На этот раз настороженные зейпы не проспали. В мчащегося монстра полетели несколько копий, и двум из них удалось добраться до цели. Раны они нанесли несерьезные, но этого хватило, чтобы тварь потеряла равновесие, оступилась, перекатилась через спину с обиженным ревом и потеряла свой главный козырь – скорость. Кустарные приводы боевых систем работали медленно, и все же сразу две турели успели поймать монстра в прицел. Одна так и застыла, блокированная интеллектуальным предохранителем. В зоне действия огнемета находились зейпы. Вторая разразилась очередью малокалиберного кинетического оружия. Тварь, не успев разогнаться для завершения атакующего рывка, покатилась по мерзлой земле, разбрызгивая кровь и куски плоти. Лириида этого уже не видел. Он с прытью, которой даже твари могли бы позавидовать, карабкался по броне, думая лишь об одном. Тут уж, разумеется, не до выверенного изящества движений, но желательно не сломать каблуки. И еще он внезапно вспомнил о давнем, давно позабытом под накипью закачанных данных, коими торопливо и жадно загружал голову, ни разу не подумав о таком понятии, как мера. Он ведь когда-то, еще до того, как этот мир превратился в грязную свалку, приложил руку к созданию тварей, в том числе и этой, которая его едва не убила. У него тогда было другое тело, и звали его иначе. Он обладал могучим голосом, завидным басом и любил покричать. И на тех задохликов-биологов тоже орал, заставляя добиться немедленного результата. Жалкие людишки, пытаясь спастись, взяли моду укрываться в подземных сооружениях или просто руинах, и автоматизированные противопехотные комплексы не могли их там уничтожать с высокой эффективностью. Вот и требовал он от всезнаек создать вечно голодных кошек против этих трусливых крыс. Биологи и создали. На его голову. Обидно, ведь когда-то он этими тварями умел управлять. А сегодня их одичавшие потомки нанесли потери его отряду и едва не совершили самое ужасное, что только возможно. Шагу больше из кабины не сделает, без устроенного по всем правилам охранного периметра.